Глава 18. Переулок кривых фонарей. Надо слушать тех, кто вокруг. Господь расставляет на пути только нужных людей. Устами их подсказывает, что делать. Ничего просто так не бывает. Каждый шаг оставляет след. Цель. Простая и понятная. Кнопка. Рычаг. Заглушка. Что там еще может быть? Вентиль. Завинтишь, и все кончится. Как же тогда облачный полк? Гомер говорил, что наше дело ждать и готовить плацдарм для выброса. Когда в урочный час сгустится воздух и воинство света сойдет на землю и обрушит огонь на головы пустых и нечестивых, мы же будем стоять одесную. Гомер мог и ошибаться. Первый раз я подумал, что Гомер мог быть неправ. Он ведь тоже, ну, как я, вырос на развалинах, ничего не видел в жизни. Мог ошибаться. А что, если облачный полк не может пока сойти? Если он ждет сигнала, подтверждение, что мы уже достойны, зеленой ракеты. Может, эта вот зеленая ракета и есть кнопка? Может, пока она нажата, не будет ничего и не произойдет? Мир стоит, пока есть хоть один праведник, так всегда говорил Гомер. Надо нажать кнопку. Надо похоронить курка. Конечно, мертвецам не жарко, конечно, мертвецы не танцуют, но все равно. Сожрут. Нехорошо, когда человека погонь жрет. И еще кое-что. Я хотел разобраться с сумраком. Мрак. Первый раз меня коснулся мрак. Настоящий, жирный и бесспорный. Не мелкая грязная погонь, назойливо повисающая на ногах и пытающаяся выклевать глаза. Настоящая тьма, вползающая в душу, разрывающая сердце. И там в глубине осталось пятнышко, клякса, грязь, зерно, крючок, впившийся в легкие. Страх. Сумрак меня напугал, до одури, и теперь я боялся. Только не самого сумрака, а того, что это останется со мной. Зерно утвердится, прорастет и пустит корни, и вот уже поселится внутри голодная лилия, и надо будет ее кормить, кормить, а потом она выпустит в кровь свои семена. Надо было вырвать, прижечь, раз и навсегда. Солнце уже садилось, приобретая свой обычный вечерний цвет. В небе растерянно вспыхивали первые звезды. Было ощутимо холодно. Я поежился и обнаружил, что не надел куртку и не надел шлем. И куртка и шлем могли бы помешать. Набой в рубашке и штанах. Почти голый. Первый раз, наверное, в жизни. Про такое Гомер тоже рассказывал. Как раньше герои, те самые древние герои, вступавшие в схватку с чудовищем, раздевались догола и всегда побеждали. Потому что голый человек чист и первозданен. Он готов вот прямо немедленно предстать на высший суд. Он ничего не боится, и не берут его ни жало, ни клыки. Подумал, что совсем раздеваться не стоит. Я все-таки не до конца готов. Переулок кривых фонарей. Кривой переулок кривых фонарей. Выпуклая брусчатка под ногами. Идешь, как по спине огромной рыбы. Гомер говорил, что совсем древние люди думали, что мир покоится на рыбе, и поэтому любили брусчатку. Солнце еще держалось, но тени удлинились и исковеркались. И старое кресло откуда-то, оно медленно покачивалось, будто кто-то в нем сидел еще совсем недавно. Я понюхал воздух. Обычный воздух запада. Я поспешил. Аптека за углом. Сейчас. Уже. Минуту. Всего минуту. Надо только выглянуть. Страх. Поганое зерно. Я прижался к стене. Тропарь. Давно не читал. Теперь самое время. Победа. Мне нужна победа. Только победа. Ничего, кроме победы. По-другому просто не может быть. Аминь. Выглянул. Несколько. Четверо. Егор говорил, что они поодиночке охотятся, как львы. Что у каждого территория, и каждый ее охраняет. А тут сразу четверо. Стоят, не шевелятся. Прямо перед аптекой. Курка нет. Я оставил его у стены, сидеть. Куски, большие, рваные, черные. А курка нет. И страх. Гладкое жирное лицо, распухшие красноватые суставы. Лапы со сросшимися длинными пальцами. Мясо. Что-то воткнулось в спину, между лопатками. Стало скручивать. Холодно. Тошнит. Выглянул еще. Эти сдвинулись. Ближе. Стали ближе. Я уже их даже почти слышал. Солнце зацепило антенну на крыше, потянуло ее к низу. Заметили. но наверняка еще можно уйти. Успею. К черту. Уйду к северу, стану жить. Мне трудно найти. Трубу. Какую-нибудь трубу на окраине. Обустроиться, крыс ловить или лягушек. Жить. Никогда не думал, что может быть по-другому. Без оружия, без пороха. Потихоньку. Гомер всегда говорил, что выбора нет. Что я такой родился, и что по-другому никак. У каждого свое предназначение, и в сторону не свернуть. А я и не пробовал. Запад. Правильно никто сюда не ходит. Правильно. Тут начинаешь сомневаться. Сомнение – это и есть корпускула дьявола. Уверенность – искра Божья. Только тот, кто верит в себя, может победить. Я прошел, и я вернусь. Вытащил цилиндр. Он еще хранил холод. Приложил к голове. Ничего. Сейчас, сейчас. Прав Гомер, по-другому нельзя. Выглянул. Еще ближе. Заметили. Уже не отпустят. Мне стало легче. Не отпустят. Свинтил крышку, вытащил шприц. Тяжелый и тоже холодный. В бедро. Нужно колоть в крупные мышцы. Поехали. Надавил на поршень. Холод. 2 минуты. Старший говорил, что начинается через 2 минуты. Но он не говорил, что это будет так больно. Нельзя двигаться слишком резко. Могут связки порваться. Надо плавно. Очень плавно. Нельзя ни во что врезаться. Разобьешься. А еще нельзя... Холод потек по ноге. Вниз к ступне. По кости. Сначала мне показалось, что кость взорвется, вырвется через мясо и кожу. Боль ударила в колено, и я едва не заорал. Но это было только начало. Холод пополз вверх. Тазобедренный сустав, позвоночник, ребра, лопатки, шея. Наверное, я отключился. Волна дошла до черепа, в мозг врубился гвоздь, распустился там стальным цветком. Ослеп. Это была не отключка, просто погасли глаза. Давление. В уши, в нос. Голова взорвалась и разлетелась в разные стороны. Миллионом кусков. И к каждому была прилеплена ниточка. Для того, чтобы они смогли вернуться обратно. Боли не было. Слух. Он вернулся первым. И вдруг я услышал. Мозг немного сдвинулся вперед, и я услышал. Шорохи. Листья по крыше. Переругивание летучих мышей. Вода. Обрывки этих звуков смешивались в незнакомую мелодию. Красивую и необычную. Люди? Люди так не могли. Слишком красиво. Это разговаривали они. Сумраки переговаривались между собой. И язык их походил на песни ангелов. Хотя сам я никогда не слышал. Я открыл глаза. Мир сделался красным. Не из-за солнца. Глаза. Сосуды полопались. Видно не только мелкие, но и крупные. Пульсы. Они прорезались везде. От ушей до пальцев ног. Я стал видеть дальше и четче. Трещины на стенах, паутину, болтающуюся на фонарях, рисунок, сделанный карандашом на стене дома напротив. Сумраков. Они стояли вокруг, неподвижно, засохшие деревья. Смотрели не на меня, в стороны, не замечая. Похожие. В обрывках грязного тряпья с веревками вокруг туловищ. Переговаривались. Тот, что стоял справа, сделал шаг. Он очутился рядом со мной. Но в этот раз я видел, как это произошло. 4 мягких и одновременно неуклюжих в раскачку шага. 1, 2, 3, 4. И протянул лапу. Браслеты. У того в аптеке были часы. У этого браслеты. Несколько штук. От запястья до локтя. Коготь почти коснулся моего лица. Рот маленький. Вцепляться не могут. Могут только жрать. Убивают по-другому. Затем жрут. Отдельно. Мясо. Браслет. Тот самый, который нашел курок. Зря он взял браслет. Нельзя из могилы ничего брать. Ярость залила привычной волной. Я сделал выпад, вперед и чуть вверх. Секирой. Даже не рубил. Попал в локоть, в распухшее сочленение, в сустав, затем сразу в бок. Лапа разорвалась, и пока она падала, медленно переворачиваясь и сжимаясь, я нанес еще удар. Мир тек мимо за красной пеленой ускорения. Движения распадались на отдельные мелкие составляющие. Каждый жест был самостоятелен и при этом каким-то образом сливался с остальными. Передать сложно. Резкость исчезла. Удары были не ударами, а плавными касаниями. Секира коснулась сумрака под правым плечом, он вздрогнул и сделал шаг назад. Рана разошлась, и через несколько долгих мгновений показалась кровь, ленивая и густая. Сумрак издал равномерный шорох. Его товарищи ответили. Я прыгнул вперед. В ушах неожиданно свистнул ветер. Секира описала сияющий полукруг. Голова урода отделилась от тела, покатилась. Оставшиеся обменялись безразличными шепотками и сдвинулись ко мне, двое по флангам, один в центре. Я отступил. Не ожидал, что схватка будет выглядеть так. Мне представлялись скорости, погоня, прыжки, уклонения. Ничего подобного. Схватка с сумраками в режиме ускорения походила скорее на шахматы. Тот, что справа, сделал свой ход. Взмахнул лапой. Метил явно в горло, но я уклонился легко, всего лишь наклонив голову. Сумрака повело, он потерял равновесие, и я тут же пустил ему вдогонку секиру. Лезвие черкануло по костистой спине, срезало кожу. Сумрак выпрямился. Я отпрыгнул. Сумраки замолчали. Двое стояли, окаменев и чуть набычившись. Третий шевелился. Ворочал головой, стараясь поглядеть на спину, с которой я срезал изрядный лоскут кожи. Сумраки не торопились. И неожиданно я понял. Препарат разогнал меня до скорости, на которой сумрак казался ощутимо меня медлительнее. И это давало мне преимущество, причем значительное. Снял с плеча карабин. Раненый сумрак улыбнулся мне в глаза. Улыбнулся. Он должен был кричать от боли. Он должен был кататься от боли по брусчатке, а он наоборот улыбался. Дальше произошло ужасное. Сумрак скрючился, дотянулся до лоскута, уцепился за него покрепче и дернул. Я услышал, как пронзительно затрещала шкура, как хихикнул сумрак, разглядывая собственную кожу, как одобрительно зашуршали остальные, и вдруг я почувствовал в руках карабин и выстрелил. Первый раз я видел, как летит картечь. Она выплеснулась из ствола горячим выдохом, разошлась в зонтик, врубилась в чудовище. Хорошая картечь, изготовленная Петром. Мягкий свинец снаружи, твердый уран внутри, двойной заряд пороха. Почти в упор. Верхняя часть туловища разлетелась в рваные лохмотья. Ноги еще продолжали стоять. Тишина. Я ничего не слышал. Карабин рявкнул, и слух мой просел. В ушах образовалась тяжелая вата. Я убил второго. У этого уцелела голова. Возьму ее, приделаю потом на стену. Раньше так всегда люди делали. Только оглох вот всмятку. Попробовал пошевелить барабанами. Глухо, ничего. Двое, две штуки. Продолжали стоять. Ненормально. Совсем ненормально. Накидываться скопом так надо. Любая обычная погонь совсем по-другому действовала бы. Наскакивала вместе, а не по очереди. Но сумраки были другие. Не знаю, по какой причине, но они работали по очереди. Сумрак шагнул вправо. Второй тоже. Принялись описывать круг. Это было уже знакомо. Волкеры, особенно если молодые, иногда так делают. Кружат, кружат, поджидают, ловят момент. Готовятся к броску. Эти... Опять не так. Опять через перекресток. Эти просто брели вокруг. Волоклись, чуть ли не заплетаясь. И я не знал, что дальше. Чего ожидать? Шагали, шагали, потом тот, кто шагал вторым, начал отставать. Он отставал все больше и больше, и теперь они рисовали круг друг напротив друга, а я в центре. Я ждал. Слишком просто все получалось как-то. Резко. Всего на мгновение я выпустил из вида того, кто был за спиной. Этого хватило. Наверное, шестое чувство, вернее, бог в ухо шепнул. Прыгнул в сторону, сухожилия хрустнули. Мимо пролетела тварь. С распростертыми лапами, с яростью, с ревом. Рева я не слышал, конечно, но он был, этот рев. Разморда перекошена. Сумрак в ярости был хорош. Мне понравилось. Я тоже был в ярости. Ярость – это прекрасное чувство. А эти их лапы? Некоторые сумраки умели работать, я оценил. Левой в голову и тут же правой снизу. Башку снести, кишки выпустить. Лапищи у него были длинные. Когти или сросшиеся пальцы не разглядеть. Успевал только уворачиваться, приседать и подпрыгивать. Вбок, влево, вправо. Секирой я уже не атаковал. Так, парировал удары. Второй. Почти сразу присоединился, и почти сразу они стали работать синхронно. Один по низу, пытаясь оторвать ноги. Другой старался снести мне голову. Наверное, со стороны, но если бы кто мог меня видеть, то решил бы, что я похож на мячик. Мячик, в который играют два непонятных существа. Прыг-скок, прыг-скок. Сожрали курка. Ненавижу. Они прижимали меня к стене. Шаг за шагом. Верно и неотвратимо. И все-таки достали. Гомер учил. Никогда не ввязывайся в драку. Противника надо обезвреживать сразу и предпочтительно навсегда. В шею надо стрелять. Рукопашная схватка – вещь непредсказуемая. Любой, даже самый сильный и опытный боец, может рано или поздно запнуться о предательский камень. Сделать неверное движение, потянуть кисть, моргнуть в неподходящее мгновение. Может отвлечься, упустить вдох, забыть про выдох. Руки могут вспотеть, и рукоятка верного меча проскользнет. И песок в глаза. Да мало ли причин для последней ошибки. Ошибка стоит дорого. Ошибка – это жизнь. Любая, даже самая мелкая и безобидная рана приведет к поражению. К смерти. Если нет возможности успокоить противника с двух ударов, лучше отступи. В этом нет ничего позорного. Отступление сейчас – победа в будущем. Надо было, наверное, отступить. А так они все-таки достали меня. Я даже не увидел, кто. Коготь. Черканул по ребру. Зацепил мясо. Мне показалось, что ребро вообще вырвал. Меня подбросило в воздух, развернуло, и я обрушился на асфальт. Однажды я падал с третьего уровня. Невысоко и, в общем-то, не опасно. Приложился не сильно. Встал и вперед. Падение на брусчатку в состоянии ускорения. Наверное, как этажа с пятого, не меньше. Земля ударила меня всего, сразу. Ребра сложились, и зубы, передние все, в осколки, нету. Плечи, колени, даже пятки. Не знаю как, но я умудрился стукнуться даже пятками. Правая рука сломалась под каким-то диким углом, как палочка. Кость вылезла наружу. Красная пелена стала гуще. Через несколько тянучих мгновений пришла боль. Сумрак надвинулся, облизываясь. Я дотянулся до потерянной секиры. Сумрак прыгнул. Я успел выставить секиру, упереть рукоять между булыжниками, острие направив вверх. Лезвие пропороло брюхо, сумрак сел, залив меня черной дрянью своих кишок. Секира разрезала его почти пополам, но он продолжал барахтаться, пытался дотянуться до моего горла, столкнул его на бок. Третий. Остался один. Он стоял чуть поодаль. Медленно стоял, наблюдая как бы. Я отполз от мертвечины, мог бы и не отползать, все равно перепачкан был. Год не отмоешься. Надо было подняться, встать на ноги. Не хотелось вот так, лежа. И я поднялся. Правая рука болталась вдоль туловища, побрызгивала кровью. Сломанное ребро выставилось справа. Особой боли не чувствовал, но знал, что она скоро придет. Кажется, еще нога. Тоже правая, в колене. Надрыв сухожилий. Или чашечкой. Мениск, не знаю, плевать. Курка сожрали. Поднял секиру. Левой. Ничего, левой я тоже не промахнусь. «Сюда!» Я крикнул, но ничего, разумеется, не услышал. Сумрак переместился ближе. Поднял секиру. Я думал, что он собирается закончить с нашей беседой, но на меня он и не поглядел. Склонился над третьим. На секунду мне показалось, что он хочет помочь товарищу. Но это была погонь. Сумрак принялся жрать своего, еще живого. Наверное, это было самое мерзкое, что я видел в последнее время. Запредельное. Но это стоило увидеть, чтобы понять окончательно. Мы не можем существовать вместе. Ни в одном городе, ни на одной планете. В одном воздухе. Я пополз. Подальше. Сил на последнего не осталось. Ладно, и так неплохо. Троих. Горло сжалось. Спазм. В голову шибанула кровь, брызнула из носа и из глаз, как у старшего. Ладно. Я полз. Не очень хорошо представлял, куда. Подальше. Из оружия остался лишь нож и усиленная граната. Ножом стану отмахиваться. Граната... Граната тоже пригодится. Скорость падала. Я ощутил это предельно ясно. Ускоритель прекращал действие. 15 минут упоительной стремительности подошли к концу. Боль. Почувствовал, как наливаюсь жаром. Горела кожа. Только не снаружи, изнутри. Не знаю, как это могло быть именно изнутри, отчего хотелось ее немедленно содрать. Сердце. Ощутил, как оно висит там, в глубине, за ребрами. Как натянуты вены и артерии. До звона. Вот-вот оторвутся. Печень разбухла кровью. Желудок сжался, залитый кислотой. Даже с позвоночником что-то. Мускулатура пульсировала, расслаблялась и напрягалась. Резко увеличилась подвижность. Позвонки терлись друг от друга. И снова больно. Больно. Очень больно. К черту вериги. В голове опять что-то взорвалось. Мир скачком вернулся к привычной скорости. Меня качнуло. Не устоял. Снова больно. Почему же так больно? Пополз. Переулок кривых фонарей. Солнце опустилось, и сумерки слились с сумраками. Трое. Я успокоил троих. Четвертый обедал. Перекусывал. Погонь питается погонью, давно известно. Вырезал когтями длинные узкие полосы, комкал их в шары и отправлял в рот. Не успевал дожевывать, и предыдущие полосы свисали из пасти черными червями. Я остановился. Передышаться не получалось совсем, легкие не сжимались. Ребра. При каждом вдохе-выдохе поломанные острые кости скребли меня изнутри. Решил не дышать. Просто ползти, ползти, а там видно будет. Вот и полз. Вернулся слух. Тоже разом. Звук вернулся, но лучше бы он не возвращался. Переулок был наполнен чавканьем. Сумрак жрал. Сумрак продолжал жрать. На меня не смотрел. Я отползал, загребая рукой. Останавливался, лежал. Про курка думал. И про Алису. Страшно. Хуже нет смерти. Все лучше, чем так. И про этого почему-то думал. Про предпоследнего. Того, который дневник записывал, а потом умер в тоске и одиночестве. И в ужасе. Грустно мне было. И за себя, и за всех остальных. Упал. Звезды. Горели особенно ярко. И крупные, точно любопытное небо опустилось пониже, чтобы посмотреть, что у нас тут происходит. Еще Гомер говорил, что часто такое случается. В самые страшные дни звезды сияют просто нестерпимо. Чавканье стихло. Сумрак наелся. И теперь смотрел на меня. Я знал, что он смотрит на меня. А пошел он. Все пошли. Надоели. Надоели все. Я достал гранату. Все-таки нет. Не я. Не сложилось. Такое тоже бывает. История помнит победителей. Прах проигравших разносит ветер. Получи. Выдрал кольцо. Потратил на это последние зубы. Разорвал губу. Получи. Граната запрыгала по булыжникам. Я считал. 2, 3, 4, 5. Взрыв. Должен быть взрыв. Ничего. Сумрак двинулся ко мне. Разболтанной походкой людоеда. Все, значит. Почему-то я вспомнил предпоследнего. Не его даже, а тоску. Того дня. Когда он ходил в кино со своим сыном и каждую секунду понимал, что дальше уже ничего не будет. Что сына он не увидит. Вот они, последние мгновения. И я сейчас тоже ощущал эти последние мгновения. Жалко мне было всех моих будущих несостоявшихся дней. Очень жалко. Но по-другому нельзя. Я дотянулся до пояса и вытащил нож. И тут же рядом возник сумрак. Возник, исчез. Запястье, боль, сломанная рука повисла, нож упал. Он схватил меня за шею, сжал и швырнул в стену. Я воткнулся в кирпичи, и это снова было больно. Только я уже не чувствовал. Хотелось, чтобы все оно уже кончилось, потому что я устал. Барахтался в грязи, скопившейся вдоль стены, а жизнь упорно не обрывалась, продолжалась. Боль – это тоже жизнь. У мрецов не болит, у кошки болит, у собаки болит, у Данилки не болит. Откуда я это знаю? Небо засветилось, к земле потянулись лучи, и в них вспыхнуло золотом огромное яйцо. А сумрак был снова здесь. Он держал меня за шею, разглядывал ожерелье из слез, разглядывал Пацифик, сорвал, слезы рассыпались. Я не из тех, не из настоящих, сияющих и беспрекословных. Настоящие так не гибнут. Мордой в прах, с ртом набитым грязью. Надо выплюнуть, обязательно выплюнуть. Душа выходит с последним вздохом. Рот не должен быть забит. Увидеть небо. Потом я, кажется, умер.